Каллиграфический почерк. Это красивый почерк, которого теперь вообще не бывает, а раньше у некоторых был. Например, у нашего дедушки, потому что в те времена, когда он учился грамоте, гимназисты писали не на компьютере, и даже не на пишущей машинке, и даже не фломастерами, и не шариковыми, и не чернильными ручками. Как-то раз я спросила дедушку: «Вы тогда гусиными перьями писали?» «Да ты что!» — обиделся дедушка. «Думаешь, я такой старый? Это Пушкин писал гусиным пером, а мы уже вставочками». Это были такие металлические перышки, которые надевали на деревянные палочки. Их макали в чернильницу, и можно было каждую букву рисовать как картинку, то нажимая на перо, чтобы получилась жирная линия, то едва касаясь бумаги для волосяной, а то с завитушками, росчерками и разными виньетками и финтифлюшками. Комплексы. Это когда ребенок думает, что он чего-то не сможет или не сумеет, или он в чем-то обделен и переживает из-за этого. Некоторым детям ничего не запрещает, чтобы у них не было комплексов. Мы об этом рассказали нашим родителям, но они объяснили, что если нам все на свете будут разрешать, то у нас появятся комплексы из-за того, что всем будто бы вообще безразлично, что мы делаем. Они найдут, что ответить. В СССР. Коммунизм. Что-то вроде летних каникул для детей и взрослых, но только круглый год. При коммунизме будет очень хорошо. В магазин придешь, никаких тебе очередей, все есть и все бесплатно, бери чего хочешь. На работу ходить вообще не надо, никому твоя работа не нужна, но все равно туда ходят и ничего оттуда не уносят, потому что все граждане сознательные. Я много раз спрашивала, но так и не поняла, а в школу при коммунизме нужно будет всем ходить или только сознательным? Развитой социализм. То, что у нас есть, пока мы ждем коммунизма. Смотри, коммуналки, дефицит, уплотнение, партсобрание, выездная комиссия и другое. Все недостатки системы и трудности жизни назывались тогда перегибы на местах и отдельные пережитки капитализма. Их предполагалось изжить в ближайшем будущем, а оттуда уже и до светлого будущего коммунизма рукой подать. Великая Октябрьская социалистическая революция. Это такая революция, когда выгнали всех. Государя-императора еще раньше, а тут уже и министров-капиталистов, и даже буржуев недорезанных. Остались только Ульянов-Ленин и его партия большевиков. Деда Мороза вначале тоже прогнали, но потом он все-таки вернулся. Наверное, потому что это случилось осенью, а он тогда еще был у себя в Великом Устюге, и Снегурочка ему нарочно ничего не сказала, чтобы не огорчать. А уже потом, когда он опять приехал в Москву под Новый год, да еще с мешком подарков, тут уж, конечно, его оставили. Старый большевик и старая большевичка. Члены партии большевиков, которые положили всю свою молодость на то, чтобы сделать для нас Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Они называли друг друга товарищи, соблюдали конспирацию, то есть все делали секретно, чтобы враг не узнал и не навредил. А теперь они состарились, ушли на пенсию, главные из них стали персональными пенсионерами союзного значения, и все они начали изучать марксизм-ленинизм, читать ленинские работы в коричневых и синих томиках, ходить на партсобрания и иногда даже думать о том, что же это они наделали-то. Они не всегда были плохие, они были разные и часто даже очень хорошие, совершенно бескорыстные, но просто им казалось, что они знают, как сделать, чтобы всем людям было хорошо жить. И они считали, что могут все решать за других, а вот этого они не должны были делать. Они хотели, чтобы мир стал справедливым. А получилось, что он опять стал несправедливым, но только по-другому. ЦК. Центральный комитет. Смотри, центральное отопление. Съезд партии. То же самое, что партсобрание, но для коммунистов всей страны. Их называли делегаты. Они принимали решения, которые выполнять было не обязательно. Руководители партии делали на съездах отчетный доклад, его надо было обязательно прочитать и запомнить. Устав партии. Правила жизни для членов партии. Это называлось «Моральный кодекс строителей коммунизма». Партсобрание. Это когда старые или не очень старые большевики собираются вместе, чтобы обсудить партийные вопросы, и одни выступают, а другие в это время спят или тихонечко ссорятся друг с другом. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Они по очереди руководили Коммунистической партией и Советским Союзом. Ленин возглавил партию большевиков, организовал революцию в России и создал СССР. Сталин создал культ своей личности. Это значит, что ему все поклонялись и очень боялись его. При нем честных и невинных людей сажали в тюрьмы и в лагеря, мучили и убивали, от их детей требовали, чтобы они отреклись от своих родителей, а если они этого не делали, то их тоже преследовали и могли посадить как детей врагов народа. Врачи объявляли убийцами в белых халатах, ученых, изучавших культуру разных народов, называли безродными космополитами. Простым людям внушали, что кругом затаились враги и шпионы, а Сталин день и ночь работает, чтобы их найти и обезвредить. Хрущев разоблачил Сталина, его сообщника Берию и весь культ личности. У Хрущева было много смешных и нелепых черт. Он был безграмотный человек, но он положил конец массовому кровопролитию в стране. При нем настали более свободные времена. Они назывались периодом оттепели. Брежнев перестал всюду сажать кукурузу, на которой помешался Хрущев. Но также он довольно быстро расправился с остатками хрущевской оттепели, и в стране начался период застоя. Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить, некоторые протестовали, и их называли диссидентами и сажали в тюрьмы, а большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. И за это они долго были без работы, и их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха» — невинную и добрую комедию о первоклашках, которую спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти ото всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» — это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».